Он открыл глаза и обнаружил, что Джиллиан внимательно смотрит на него. Она выглядела совершенно иначе, в коротком черном парике, который он заставил ее нацепить. Но она свыклась с маскировкой и перестала ворчать насчет парика, а также очков в роговой оправе и тусклого серо-коричневого платья. В этом наряде она выглядела старомодно, но Трейс не мог не думать о том, что скрывается под неприглядным балахоном. Но в любом случае ее костюм стал отличной маскировкой, чего он и добивался. Теперь никто бы не узнал в сидящей рядом с ним женщине красавицу доктора Джиллиан Фитцпатрик. В Сан-Диего он поменял самолеты и авиалинии, купив билеты по кредитной карте, оформленной на одно из его вымышленных имен. После того, как они пересели на очередной самолет в Далласе, Трейс нацепил бейсболку и спортивную куртку. И теперь, направляясь в Чикаго, они выглядели как парочка переполненных впечатлениями усталых туристов, не вызывающих абсолютно никакого интереса. Если не считать ее глаз, который он видел сквозь прозрачные стекла очков, глубоких, ярких, темно-зеленых глаз. «Какая-то проблема?» — спросил он. «Я как раз хотела спросить тебя о том же. Знаешь, ты не вылезаешь из размышлений с тех пор, как мы сели в самолет». Трейс достал сигарету и повертел ее в пальцах. «Не понимаю, о чем ты. Я говорю о том, что ты готов оторвать мне голову, если я прошу о такой мелочи, как передать мне соль. На мне ведь этот отвратительный парик, не так ли? И платье по последнему писку моды. Тебе очень идет. Так если тебя не отталкивает мой внешний вид, в чем же дело?» «Со мной все в порядке», — пробормотал он сквозь зубы. «Послушай, отстань от меня». С трудом сдерживая гнев, Джиллиан отпила глоток белого вина, которое ей подал Стюарт. С жалостливой улыбкой, с отвращением подумала она: «Нет, с тобой определенно что-то не так. Это я должна сходить с ума от волнения, но я абсолютно спокойна, потому что мы, по крайней мере, не топчемся на месте. Но если есть какая-то проблема, о которой мне стоит беспокоиться, я буду признательна, если ты расскажешь мне о ней». Его пальцы забарабанили по ручке кресла. «Ты всегда такая зануда, когда дело касается важных вещей. На кону человеческие жизни, которые для меня дороже всего на свете. Если тебя что-то беспокоит, я должна об этом знать. Это личное. Надеясь отвязаться от нее, он откинулся в кресле и закрыл глаза. «Теперь у тебя нет ничего личного. Твои ощущения могут все испортить». Он приоткрыл один глаз. «Ты первая, кто жалуется, сестричка». Она вспыхнула, но не сдалась. «Я наняла тебя на работу, и потому имею право требовать, чтобы у тебя не было никаких секретов от меня». Он выругался тихо, но с достаточной долей фантазии. «Я давно не был в Чикаго. Даже у меня есть воспоминания, это касается только меня. Прости». Джиллиан глубоко вздохнула. «Я не могла думать ни о чем, кроме Флина и Кейтлин. И в голову не пришло, что тебе нелегко дается возвращение». Он не производил впечатления человека, способного на глубокие чувства и искренние эмоции. Но Джиллиан хорошо помнила боль, застывшую в его глазах, когда рассказывала о Форестере. «Чикаго, для тебя с этим городом связано что-то особенное?» «Я выступал в Чикаго в 12 лет, а второй раз в 16. «Выступал? Забудь». Он покачал головой и попытался расслабиться. «Несколько лет назад я провел там несколько дней с Чарли. Последнее, что я видел в Штатах, — аэропорт О'Хейр. А теперь это будет первое, что ты увидишь. На коленях у Джиллиан лежал журнал, но вместо того, чтобы открыть его, она задумчиво провела пальцем вдоль края, а я почти ничего не видела в Америке, кроме Нью-Йорка. Но всегда собиралась попутешествовать. Пару лет назад Флинн привозил ко мне в гости Кейтлин, вскоре после смерти ее матери. Она глубоко вздохнула. Они оба казались такими потерянными. Мы отправились в Empire State Building, в Рокфеллеровский центр, и выпили чаю в Плазе. Флинн купил ей маленькую, крученую из проволоки, собачку у уличного торговца. Чувства нахлынули так внезапно, что она не успела взять себя в руки. О, Господи! Она закрыла лицо руками. Господи, ей ведь всего 6.